Генри улыбнулась. «Во мне просыпается любопытство. И напрасно. На твоем месте я бы симулировал болезнь сегодня вечером. Ну, Данфорд, не настолько же они плохи?» «Настолько», — мрачно ответил он. «Полагаю, ты не сможешь сегодня избавить меня от них?» — спросила она, украдкой взглянув на него. «Я бы с радостью. Правда? Как твой будущий муж, я просто обязан оберегать тебя ото всех неприятностей. А струнный квартет моих кузин — это очень неприятная штука. Поверь мне. Но я никак не могу отказаться от сегодняшней встречи». Теперь Генри была уверена, что в полночь он собирается увидеться с Кристиной Фаулер. «Он порывает с ней», — твердила она себе. «Он порывает с ней». Это было единственным объяснением. Глава 21. Это было единственным объяснением, но от него Генри не становилось легче. По мере того, как близилась полночь, все ее мысли возвращались к предстоящему свиданию Данфорда с Кристиной Фаулер. Даже музыкальный вечер Смит-Смайтов, вполне оправдавший рекомендации Данфорда, не смог отвлечь ее. К чести Генри, ей удалось высидеть весь вечер, не шелохнувшись. Она думала, что неплохо бы придумать способ закрывать уши изнутри. Генри украдкой взглянула на часы. 11:15. Наверное, сейчас он все еще в клубе и вскоре отправится на свидание. Наконец прозвучала последняя фальшивая нота, и у зрителей вырвался дружный вздох облегчения. Поднимаясь со стула, Генри услышала чьи-то слова. «Слава Богу! Им не пришло в голову исполнить свои собственные произведения». Генри чуть не рассмеялась, но вдруг увидела, что одна из исполнительниц тоже услышала это замечание. Странно, но девушка ничуть не расстроилась. Похоже, она была в ярости. Генри с одобрением кивнула. По крайней мере, у девушки есть характер. Но затем она поняла, что гневный взгляд предназначался не грубияну, а собственной матери. Генри все это показалось любопытным, и она немедленно решила представиться. Пробравшись через толпу, она поднялась на импровизированную сцену. Три сестры уже исчезли в толпе приглашенных, а четвертая все еще стояла, не в состоянии одна нести свою виолончель и не решаясь оставить ее без присмотра. «Здравствуйте», — сказала Генри, протягивая руку. «Я Генриетта Барретт. Конечно, представляться самой не принято, но пусть это будет исключением из правил». Несколько секунд девушка отрешенно смотрела на нее, а затем произнесла: «Ах, да! Значит, это вы помолвлены с Данфордом? Он здесь?» «Нет, к сожалению, сегодня у него дела». «Прошу вас, не извиняйтесь. Все это...» Она показала рукой на стулья и пюпитры. «Просто ужасно! Ваш жених — великодушный человек и уже трижды приходил на наши вечера. Скажу честно, я даже рада, что его нет. Мне не хотелось бы нести ответственность за глухоту, которая разовьется у него, если он будет посещать наши музыкальные вечера». Генри с трудом сдержала смех. «Нет-нет, вы можете смеяться, — сказала девушка. — Это намного лучше, чем говорить комплименты, как все». «Но скажите, — Генри нагнулась к ней, — почему же тогда все продолжают приходить на эти вечера?» Девушка была явно озадачена. «Не знаю. Полагаю, из уважения к моему покойному отцу. Простите, что не назвала своего имени. Я Шарлотта Смит Смайт. Я знаю. Генри показала программку, в которой были перечислены исполнители.